Глава вторая. Кровь на скалах. Русская колонна вытягивалась из Елисаветполя через Карабахские ворота. Первой выехала казачья сотня из полка Агеева, затем пошли мушкетерские роты Троицкого полка. Два эскадрона нарских драгун ехали при штабе генерала Небольсина. Уже поднявшись на восточную возвышенность, Тимофей оглянулся. Авангард из 15-го егерского полка только-только выступал из крепости. Перед ним катились на передках пять единорогов и шел приличный обоз. «Ополчение, как обычно, еще не выступило», — проворчал следующий через два ряда впереди капитан Огнев. «А чего им спешить? Это спятся, плавно трескаются, потом опять на коврах полежат, а там уж и обед. Хорошо, если полудня выйдут на тракт». «Да толку от них, Сергей Иванович», — хмыкнул штабс-капитан Кравцов. «Хороши не только лишь аулы кверху дном переворачивать. Это те еще вояки. Одна генжинская сотня Васифа только лишь боевая. А все грузинские, которые из Тифлиса, только и гораздо грозный вид принимать. Но как только какое горячее дело, так сразу за русские штыки прячутся». «Да это понятно. Грузины, что с них взять?» — проворчал командир эскадрона. «Однако, Павел Семенович, на кого-то ведь нужно в этом крае опираться. Коли с французами в Европе всерьез сцепились, теперь и не дождешься сюда хороших подкреплений. Все регулярные полки сейчас вон на запад гонят. Господин подпоручик», — обернулся он к Копорскому, — «берите свой взвод и выдвигайтесь авангардом перед главными силами. Там дозорная казачья сотня уже вперед ушла, да и земли пока еще наши. Так что спокойно пока будет, потом уже по Шекинскому ханству серьезно сторожиться станем. Будете чередоваться с фланкерами из первого эскадрона. День они в авангарде, день вы». «Слушаюсь, господин капитан», — козырнул подпоручик. «Четвертый взвод колонны по двоем. С левой стороны алюр рысью за мной!» И дал шинкелей коню. Три дюжины всадников обошли по обочине колонны Троицкого полка и прорысили дальше. «Гончаров, твое отделение в главный дозор идет», — распорядился подпоручик. «Второе и третье со мной!» Тимоха козырнул и дал шинкелей чайке. Дюжина всадников обогнала взводную колонну и скрылась за поворотом дороги. «Как тебе, Тимоха, Демьян Ерофеевич, справляется?» — кивнул вслед отъехавшим Копорский. «Чего среди драгун-то наших говорят? Не рано ему еще командовать?» Лужин догнал командира взвода и пристроился с правого бока. «Молодой, конечно, он, ваше благородие, но ничего, толк будет», — уверенно проговорил старый унтер. — «Горячится, само собой, много. Суетится. Ну, так уж всегда бывает попервой, когда ты на командирство встаешь. Ребята хорошо о нем отзываются. Трус он никогда не праздновал, нос раньше, да и сейчас не задирает. Хотя ведь грамотный шибко. И у вахмистров завсегда на хорошем счету был. Хоть у старого Луки Куприяновича, да хоть и нового Ефима Силовича. Да и эскадронные господа офицеры к нему шибко благоволят. Да вы и сами, небось, про то знаете». «Ну да, есть такое», — кивнул подпоручик. «Ты уж тоже по-свойски ему подсказывай, Ерофеевич. Учи командирской науки. Все-таки самый опытный из унтеров у нас во взводе остался, как Сошников на повышение в эскадронные вахмистры перешел». «Да и так уже, Петр Сергеевич», — усмехнулся унтер. «Учу, поправляю эдак незаметно, чтобы начальственную важность перед рядовыми ему не умалять. Ничего, в поход вот сейчас сходим. Небось, притрется, всю горячность и суету он ненужную с него как рашпилем снимет. Живой бы только оставался. Молодой ведь шибко, горячий. Лезет уж больно вперед. А командиру ему холодной головой больше нужно думать. Ваше благородие, поговаривают, что у Нухи большие силы горцев собираются. Неужто штурмовать ее нам придется? Пушки-то с собой, только лишь одни полевые везем». Со склона впереди скатилось несколько камней, и конь подпоручика шарахнулся в сторону. «Тру, куда?» — прокричал тот, осаживая его. «Все, все, все, спокойно, Буян!» — потрепал он его за гриву, успокаивая. «Вот ведь не успел еще жеребца как следует объездить. Не свыклись мы с ним пока. Ну вот, вот, молодец, а теперь вперед, Буян!» И, отпустив поводья, повел взвод дальше. «О чем это мы там говорили, Ерофеевич? О Нухе?» Приказ будет, и без пушек на штурм пойдем. Осадное орудие в Шикинские горы не больно ты и затащишь. Да ладно, у Селимхана там крепость, не считай Гинжинской. Не думаю я, что он большой бой захочет нам давать. Небось, опять попробует миром договориться, а новый главнокомандующий такому только и рад будет. Он, Шамаха, за этот год второй раз уже под нашу руку перебегает. Как только власть и сила русского наместника на Кавказе слабеет, всегда все эти местные князьки и ханы норовят в стан врагов перебежать. По мне, так меньше власти им нужно давать. Нам же самим спокойнее тогда будет. Да это же не нам, конечно, решать. Граф Гудович генерал опытный... Еще при императрице Екатерине Алексеевне по этим горам на персов хаживал. Колонна подъехала к горной реке. Стоявшие тут и оглядывающие окрестности три драгона из отделения Гончарова, увидев, что взвод полностью переправился, развернули своих коней и поскакали вдогон за отделением. «Ждем колонну здесь», — приказал Копорский. «Лошадей никому не расседлывать. Второму отделению быть верхом, третьему спешиться». Ружья из бушматов долой, река тут хоть и небольшая, а все же переправа есть переправа. Генерал Небольсин войско не гнал. В первые три дня, как обычно, вылезли неполадки в обозе и у артиллеристов. Все в итоге поправили, и после этого скорость движения колонны заметно возросла. Вскоре войско вступило на земли Шикинского ханства, дозоры увеличили, а на стоянках выставлялись многочисленные караулы. Столкновений пока не было, но то казаки, то драгуны из выездных отрядов замечали мелькание людей на горных склонах. «Две сотни шагов до татарина было», — сидя у костра, возбужденно рассказывал Ленька. «От валуна к расщельне перебегал, на мушке у меня был. Палец так и просил крючок выжить, ведь приказ первыми кровь не проливать, ушел». И он огорченно махнул рукой. «Ну да, для твоего штуцера это так себе», — кивнул Герасим. «Плевое дело. А вот гладким стволом не каждый за две сотни шагов попадет. Тут в горах совсем другой прицел, чем на равнине. Я и сам сегодня пару шапок бараньих за камнями приметил. Следят татар за нами, но на рожон не лезут». Послышались шаги, к костру подволокли сухое дерево два молодых Ивана. «Чуть было, егеря лисину не отобрали», — воскликнул сопровождающий их Кошелев. «Ладно, наш мунтер их не выскочил. Признал во мне старослужащего и усмирил своих. А то орут: наше дерево, наше. Драть слезут. Мелкие все, но шубутные, гонористые». «Ну вот, Федот Васильевич, видишь, как хорошо, что на охрану Ваник вызвался», — заметил Гончаров. «Теперь-то нам на всю ночь этих дров хватит. Емеля, Никей, топор у Калюкина возьмите, дерево порубите на поленье, чтобы удобнее подбрасывать было. Мирон, а котел не пора ли снимать?» «Нет, Тимофей Иванович, рано», — покачал головой кашевар. «Едва ли час прошел, как я крупу засыпал. Пусть я еще хоть маленько попарится». «Ну ладно, сам гляди», — пожал плечами командир отделения. «Только чтобы не подгорело. Так, первую треть ночи отделение будет хребтов караулить, вторую и третью. Чанов Иван и Ватолина Никей сторожат. Две бурки ваши, ребята, сами их там друг другу передавайте. Артельным на завтра блохи на вас заступит. А Никей, ты его пораньше, главное, растолкай, чтобы он воду успел вскипятить. Будет брыкаться, на лицо холодной плесни. Он тогда мигом скочит». «Я ему плесну, я плесну», — проворчал друг. «Ты меня, Никей, лучше нежно и ласково буди. Я тогда точно быстрее встану. Не слушай господина младшего унтер-офицера. Он тебя дурному научит». Дымы от костров стелились по распадку. Со всех сторон над лагерем нависали скалистые горы. Пони затянуло холодом, и камни, нагретые за день, быстро отдали свое тепло. Поужинав, солдаты мастились на подстилку и, укрывшись шинели, вели старые, еще екатерининской и панчой, сжались друг к другу. Слышались лишь окрики часовых да стук камней под ногами обходных караулов. Тимофей пару раз вставал за ночь, перестилал войлок и, убедившись, что караульные бдят, снова ложился. Уже под утро оглушительно грохнули два выстрела. Раздался вой, и следом еще ударило несколько. «Тревога!» — разнеслось по лагерю. «Горцы прут!» «Эскадрон, ко мне! Батальон, становись! Взвод слева от меня стройся! Штыки на оружие одеть!» — слышались команды офицеров. Похватав из пирамиды мушкеты, Тимофей с драгунами кинулся на голос своего капитана. По пути, растолкав мечущихся пехотинцев, отделение заскочило в строй. «Первый взвод к коням, усилить там караул», — скомандовал Огнев. «Остальные на месте, проверить ружья, к бою готовься!» Более выстрелов не было слышно. Постепенно прекратилась суета, бестолковые метания, стихли крики, и над лагерем повисла напряженная тишина. Все подразделения русского отряда стояли в полной боевой готовности. «Ничего, и сколько теперь тут с таймяном торчать?» — проворчал в полголоса Герасим. «Если там враг, так бить его, а коль пустая тревога, так и доспать можно». «Да спишь ты, как же!» — хмыкнул Чанов. «Он уже с бакинской стороны небо светлеть начинает. Еще часик вот так постоим, и видать, все вокруг будет. Похоже, потому и не распускают строй их благородия». К капитану подбежал вестовой и быстро затараторил. «Коноводам и не строевым выйти из строя, подать коней!» — разнеслась команда капитана. Три дюжины драгун выскочила из шеренг и бросились туда, где был походный загон. «Ну, что, рябой, поспал?» — подколол товарищ Чанов. «Сейчас мы до самой ночи дорогу проверять будем. Помяни мое слово!» Нестроевые с коноводами подвели животных, и Огнев распорядился их седлать. Не прошло и 10 минут, как весь эскадрон стоял в походном строю. «Эскадрон, за мной в походную колонну по четверо. Быть готовым к бою. Идем проверять бакинский тракт. Планкеры, головным дозором вперед, марш!» «Четвертый взвод слева по двое вперед!» — крикнул Копорский. «Третье отделение, дистанция от нас 2 сотни шагов. Марш, марш!» Дюжина драгун отделилась от взводной колонны и на ускоренном алюре ускакала вперед по дороге. Обойдя краем эскадрон, Копорский повел остальных своих людей следом. Проезжая через лагерь, драгуны, приподнявшись на стремена, оглядели, как мушкетеры Троицкого полка укладывают в ряд тела и покрывают их с головой шинелями или плащами. «Дюжина целая, братцы!» — воскликнул Мирон. «Ну, десяток-то точно будет, а вон рядом 2 неприкрытых бородатых лежит. С наших-то кровищ сколько натекло, ужасть! Как же так-то?» «А вот так и бывает, ежели часовой заспит», — рявкнул зло Кошелев. «Все, артель бусурмане ночью у пехотных срезали, но...» И дал шинкелей, выскакивая на дорогу. В этот день случилась первая перестрелка. Головной дозор заметил на горном склоне несколько фигур и разрядил в них мушкеты. В ответ им бахнуло несколько выстрелов, и цель скрылась. «Далеко было, ваше благородие», — доложился Копорскому старший головного дозора. «Небось, 2 сотни сажений. Даже из штуцеров не особо выцелишь. А нет, как горные козлы по камням скачут. Ребят хотели было вверх пробежать. Да я не дал, пока вы не подъедете». «Все правильно, Демьян Ерофеевич», — кивнул подпоручик. «А то кто же его знает? Вдруг они там кучно за камнями сидят? Гончаров, бери свое отделение, вместе с третьим склона вокруг проверите», — приказал он, махнув рукой на скалы. «Первое отделение мушкета из бушматов долой? Спешится!» — крикнул Тимофей. Лужин тоже скомандовал своим, и 2,5 десятка драгун под прикрытием оставшегося на дороге 2-го отделения полезли вверх. Не спеша, с большой осторожностью обследовали склоны. Никаких следов пребывания людей здесь обнаружено не было. Вскоре к дозору подъехали 2 эскадрона, а с западной стороны уже показалась голова сводного отряда. «Всем вниз!» — донесся крик подпоручика. «Колонна уже подходит! Быстрее, быстрее спускаемся!» «Куда уж быстрее! И так, как кузнечики, по камням скачем!» — ворчал себе под нос Герасим. «С самой ночи весь день так и все быстрее да быстрее. Не поспамши, не пожрамши толком, куда-то бежим. Вот строим ненароком валуны, обвал случится, и будет тогда всем быстрее». «Ну чего так долго?» — донесся крик Копорского. «Гончаров, подгони там своих! Сейчас пехота уже сюда подойдет, а нас дозора все никакого нет впереди. Быстрее спускаемся!» Сбежав со склона, драгуны седлали коней, и дозор опять поскакал по дороге на восток. Лагерь разбили в долине у речки. Караулы были усилены, и ночь прошла без тревог. Сидя у своих костров, солдаты толковали предыдущие. «Все мушкетерское отделение ножами вырезали», — проговорил Глухочанов. «Вишь, как оно! Даже ни один ведь бедолага не пикнул, не захрипел. Умельцы! А чего? С мальцов кинжал к поясу им привязывают, а чуть подрастут, так и сабельку. Ладно, хоть в соседней артели, куда посля покрались. Часовой надежный был из старых солдат. Почудился в ночи, окликнул и долго ответ не стал ждать, вверх стрельнул. Ему потом ротный выговаривает: «Ты чё, Савелий, в них ты не стрелял?» А он: «Так я не уверен был, что это враг, ваш бродь. Думал, может, наш разорует, а львы проверку делаете». Ладно, с других костров потом часовые пульнули. Двоих наповал, а третьего подстрелили. Под ранг того генерал казакам отдал, чтобы они с ним душевно потолковали. Так что понятно теперь, кто это был. Да кто-кто. И так ясно, кто. Селим хан это люди, буркнул Герасим. Кому тут еще быть? Ух ты, знающий какой, фыркнул Федот. Тут этих ханов горных, как блох на уличном барбосе. А вот теперь зато доподлинно известно, что это его и именно ухарец были. Так что прижмем Селина в нухе, уже не отвертится. Спросим за кровь ребяток. Это, может, и прижмем. Да вот спрашивать опять, господа, генералы будут, — проворчал Герасим. Только после их спросу с ханов и волос не упадет. Чего, такие же господа, как и... Герасим, язык прикуси, — рявкнул Гончаров. «Зараза рябая, сам под палки пойдешь, ладно, так ведь и других за собой потащишь». «Правильно командир говорит. Болтаешь ты, Гераська, в последнее время много». Поддержал унтер-офицера Кошелев. «Ты его в собачью вахту, Тимофей, почаще ставь. О сне он будет думать, а не о том, как смуту наводить». Наутро в головной дозор определили второе отделение Ступкина. Первое и третье следовали вместе с подпоручиком Копорским. Дорога сузилась и петляла среди скал. Солнце начало припекать, и от монотонной качки в седле у Тимофея начали слипаться глаза. Тряхнув головой, он чуть приоткрыл саму и вытащил из нее пару сухарей. «Будешь?» — протянул он один едущему рядом Леньке. «Свои есть», — зевнув, ответил тот и полез за пазуху. «Гляди-ка, солоноватый! Вон как потом пропитался!» «Бум-бум-бум!» — послышались дальние выстрелы. Дрему как рукой сняло. «Похоже, главный дозор наш палит!» — воскликнул подпоручик. «Взвод! Рысью марш!» «Какие знакомые места!» — думал Тимофей, держась на два корпуса позади Копорского. Обратно-то, когда из плена выбирался, все как в тумане было. А вот когда на боку с войсками шли, тогда вроде все хорошо разглядел. Где-то неподалеку должно быть то место, где горцы устроили им засаду. Мысли прервал сильный грохот. На дорогу с левого склона скатывались большие камни. «Стой назад!» — крикнул подпоручик, вздыбливая коня. «Бум-бум!» — ударили два выстрела, и над головой Гончарова свистнуло. «Отделение! Спешится!» — рявкнул он. «Коноводам отвести коней к бою!» — грохнул еще один выстрел, и Тимофей разглядел на склоне несколько черных фигурок. «Ленька, Федот, глядите! Вон она, ваша цель! Бейте из штуцеров!» — указал он рукой вдаль. Переместившись и прикрывшись от противника огромным валуном, Гончаров сам приложился к своему мушкету. «Далеко, сотни три шагов до горцев», — процедил он сквозь зубы. «Гладким стволом их точно не достать». Штуцерники в это время прицелились и выпустили свои первые пули. «Эдак они весь наш главный дозор там выбьют», — крикнул, подбежав к валуну Копорский. «Завал этот с явным умыслом татары устроили». «Пока мы тут с этой горской разбираемся, они всеми силами сейчас на наших там навалятся». «Похоже, так оно и есть, ваш бродь», — кивнул Тимофей. «Было у нас уже такое прошлой осенью. Чудом тогда уцелели. Выручать надо ребят». «Да по дороге-то никак теперь не проскочишь», — покачал головой подпоручик. «Вот ведь влипли». «Петр Сергеевич, а может, мы по скалам попробуем их обойти?» Оглядывая склоны, предложил Гончаров. «Отделение Плужина нас бы огнем прикрыло. Пока мы на них будем карабкаться, а как мы наверх заберемся, татар мигом со скал собьем. Ну, а там уж и вы через завал перемахнете». «Высоко больно, очень крутой подъем», — проговорил морщась подпоручик. «А по-другому, пожалуй, никак. Напрямую через осыпь сейчас ведь не полезешь, там точно сверху всех перестреляют. Давай, Тимофей, с Богом прикроем вас огоньком». «Первое отделение за мной!» — выскочив из-за валуна, прокричал Гончаров и понесся к склону. «Вперед, братцы, не дрейф, обойдем татар по скалам! Тут в горах-то вы что-то царь!» От камня к камню, от уступа к уступу поднимались вверх, следом за своим унтером, драгуны. Ружья закинуты за плечи, чтобы обе руки были свободными, ледунки и ножны сабель сдвинуты назад. Обдирая мундиры, пальцы подтягиваясь и помогая друг другу, первое отделение нарвских фланкеров упорно карабкалось наверх, а внизу в это время вовсю палили оставшиеся. То и дело долетали команды подпоручика и унтера Плужина. Огонь россыпью, чаще бей, братцы, патронов не жалеть. Полтора десятка стволов на дороге приковали к себе все внимание горцев. «Может, хватит? Тимох!» — прохрипел, перевалив тело на соседний валун Блохин. «Мы уже на одной высоте с второй. Сил нет дальше карабкаться. Да и страшно». «Ладно, Ленька», — проговорил, выдыхая воздух Гончаров. «Чуть-чуть повыше их нам нужно быть. Иначе мы в тягучую перестрелку вяжемся, а нам ведь к отделению Ступкина нужно прорываться». «Еще немного, ребята. Пошли, пошли!» — крикнул он, оглядывая карабкающихся по склону драгон. «Еще какой-то десяток сажений совсем хорошо будет. Не дрейфь, Емелька, догоняй, Ваник, вон они, погляди, словно горные барсы по камням лезут». Смещаться по горизонтали было ничуть не легче, чем карабкаться вверх, но на драгун нашел азарт предстоящего боя. Совсем близко уже хлопали выстрелы неприятеля. Обойдя выступ и взглянув вниз, Тимофей увидел прямо под собой двоих горцев. Один из них, выглянув из-за камня, целил вниз из длинноствольного ружья. Второй, как видно, только что отстрелялся. Из ствола его старинного мушкета шел сизый дымок, и, сидя на корточках, он сыпал в казенник порох из небольшого рога пороховницы. «Бам!» — ударил снизу выстрел. Нога Гончарова задела камень, и он, сорвавшись вниз, увлек за собой несколько соседних. Горец скинул вверх голову, и глаза встретились. Тимофей выхватил из-за спины мушкет и, стремительно отщелкнув курок, выстрелил. Тяжелая пуля, выпущенная с короткого расстояния, отбросила горца на валун, он сполз вниз, а на камне остался ярко-красный развод. «Бам!» — грохнул еще один выстрел, и, вскочивший на ноги товарищ убитого, упал рядом с ним. «Пистоли не взяли, обидно! На конях воль средях остались!» — выкрикнул Калюкин Иван, откидывая полку замка. «Тут вот на коротке самое оно было бы ими полить!» «Пистолей, да, не хватает», — согласился Гончаров, проталкивая шомполом новую пулю. «Ребята, быстрее, быстрее, пока они не опомнились!» Мимо проскочил на соседний камень Степан, за ним следом Герасим, а вот показались и штуцерники. Грохнул один, второй выстрел, Тимофей закончил перезарядку мушкета и поспешил за отделением. «Двое только ушли!» — крикнул Кошелев, загоняя молоточком в винтовальный ствол штуцера пулю. «Семерых мы здесь положили». «Все целы?» — Гончаров окинул взглядом перезаряжающихся драгунов. «Ребята, поспешать нужно. Слышите, как впереди бухает. Там татары второе отделение уже добивают», и, не дожидаясь товарищей, пошел по уступу. «Хватит шарить уже!» — зло бросил Герасим Учанов. «Чего ты там, кроме старых кармультуков, и вшей найдешь? Пошли, я говорю. Слышал, командир зовет». «И че б трофеи не глянуть?» — проворчал Антонов, снимая с пояса убитого кинжал. — Егеря потом сюда залезут, непременно все обшарят, а нам какой-никакой прибыток, хоть на те же вон харчи потом обменяем. Впереди хлопали выстрелы, и Тимофей спешил, понимая, что каждая лишняя минута задержки здесь — это, возможно, чья-то жизнь, товарищи. Удивительно, но идти по склону сейчас было гораздо легче, чем раньше. Вряд ли у него успел выработаться навык. Скорее всего, горцы не зря именно тут и устроили засаду, учитывая удобный подход сверху. Не тропа, конечно, но карабкаться здесь, как раньше, нужды уже не было. Он выскочил из-за скального уступа и, инстинктивно, не отдавая себе отчета, резко присел. Какой-то пяди над головой свистнуло, а плечо резануло острой болью, и только потом по ушам ударило громом выстрелов. Рука двигалась, и Тимофей, вскинув мушкет, выстрелил в высунувшегося из-за уступа бородача. Второй горец с ружьем в руках развернулся и бросился бежать. «Живой!» — подскочивший Ленька быстро оглядел друга и, увидев кровенящую прореху, зло вырвался. «Сейчас, Тимош, обожди чуток!» Прижав приклад штуцера к плечу, он выдохнул и плавно выжал спусковой крючок. Грохнул выстрел, перескакивающий с камня на камень горец, выгнулся и сорвался со скалы вниз. «Готов!» — проговорил удовлетворенно Ленька, опускаясь на корточки. — Ну как, сильно тебя? — Ерунда. Рука двигается, кость целая. — мотнул головой Гончаров. — Бежать нам нужно сейчас, я уже сейчас. И Тимофей, резко выдохнув, встал на ноги. Плечо соднило, вниз до локтя сбегала кровавая дорожка, и несколько красных капель упали на камни. «Вперед, братцы! Эти двое, как видно, из недобитков были. Вперед!» И, перепрыгнув на соседний камень, перебежал по уступу. Отделение пошло вслед за командиром. Еще пять минут, и прямо над ними загремела целая россыпь выстрелов. Послышался клич «Ура!» и гортанные возгласы. «Братцы, наши через россыпь перебежали!» — крикнул Чанов. «Подпоручик в атаку людей ведет!» «Бьем татар сверху!» — скомандовал Гончаров и, выбрав цель, взвел курок. Раздался сухой щелчок, выстрела не было. «Дурило!» — пробормотал он, выхватывая из ледонки патрон. «Сто раз ведь уже себе говорил. Перезарядись, только потом дальше иди. Нет ведь?» — забылся. Рядом хлопали выстрелы. Драгун и его отделение поддерживали сверху атаку своих товарищей, а Тимофей в это время заталкивал пулю в ствол. «Заряжено!» Вот и цель. Как видно, оказавшиеся под перекрестным огнем, горцы дрогнули и теперь спешили скрыться. А вот этот, похоже, самый старший. Перезаряжаясь, Гончаров наблюдал, как воин в бурке и в белой лохматой папахе на голове энергично размахивал руками и что-то кричал. Выровняв дыхание и совместив мушку с целиком, Тимофей плавно потянул пальцем крючок. Бам! Горец упал, а метнувшегося к нему сбил своим выстрелом уже успевший перезарядиться Федот. «Старшова ты ухлопал, Иванович!» Первый раз назвал Тимофея по отчеству Кошелев. «Теперь эти как стадо прочь понесутся!» И правда, татары бросились бежать, а в них нет-нет добили из мушкетов и штуцеров сверху и снизу. Сил больше не было, и Гончаров сел прямо тут, на горном уступе, привалившись спиной к скале.